Глава 17. Второй демон бросился на Каэрха, сшиб с ног, полоснул когтистой лапой по морде, норовя задеть горло. Каэрх яростно рыкнул. В следующую секунду его трансформация завершилась. Он вскочил на четвереньки, стряхивая врага на землю. Тут же врезал ему мощного пинка. Тело нападавшего ударилось в стену ближайшего склада, начисто снесло один из углов. Тут же обвалилась крыша здания, а кирпичи из стены посыпались на громадное туловище монстра. Каэрх в полной боевой трансформе метнулся к поверженному агрессору. Его кулаки обрушили на того град жестоких ударов. Но сдаваться незнакомый демон не собирался. Сгруппировался и легнул Каэрха тяжелыми копытами. Теперь уже работорговец шмякнулся спиной о соседний склад, превратив ангар в кучу обломков. Мы с Мариной отскочили так далеко, как смогли. Стояли ни живы, ни мертвы, в панике прижавшись друг к другу. Демоны дубасили друг друга, а я судорожно озиралась в поисках пути к бегству. Страшно было сойти с места, стоять и подавно. Кое-как я собрала волю, рванулась в сторону, подальше от дерущихся монстров, потащила за собой Марину. От ужаса сердце молотилось, как бешеное. Дышали обе сбитые неровно, будто вот-вот задохнемся. Наверное, мы бежали быстро, но мне казалось, будто плетемся, как хромые черепашки. И даже не заметили, что грохот и шум за спиной стихли. А через пару мгновений сзади что-то оглушительно стукнуло об асфальт. Земля под ногами содрогнулась. Нас накрыло гигантской тенью. Мы обернулись. Демоны возвышались над нами, как два кинг-конга. Страшные глаза полыхают яростью, шипастые хвосты хлещут по могучим бедрам. Упругие мышцы исполосованы широкими кровоточащими ранами. Крупные капли крови стекают с клыков на землю. Несмотря на чудовищные повреждения, оба крепко стоят на ногах и смотрят только на нас. Как будто друг до друга им больше нет дела. Не до вражды стало, когда драгоценная добыча пытается улизнуть. Один, я уже не различала кто, протянул к нам лапу. Второй рыкнул и хряснул по ней с размаху. Первый дал сдачи, заехав кулачиной в челюсть противника. Между монстрами вновь завязалась потасовка. А я, схватив Марину за руку, помчалась вперед. Хоть бы они убили друг друга, а мы, наконец, попали бы домой. Не тут-то было. Как ни рвались враги истерзать друг друга в кровавые ошметки, нас упускать они совсем не хотели. Вновь содрогнулась земля, и один из чудищ оказался перед нами, отрезая путь к бегству. Но едва протянул к нам лапы, как второй прыгнул на него прямо через наши головы. Мы завопили, а монстры грохнулись на очередной склад, разнеся его в пух и прах. Я побежала назад вместе с Мариной, чтобы нас не раздавило демонскими телами. Как вдруг один из противников, вместо того, чтобы душить и терзать второго, оттолкнул его и отпрыгнул за угол какого-то из уцелевших складов. Стремительно уменьшился в размере и скрылся из виду. Второй демон ощерился ему вслед, развернулся и сделал один громадный шаг к нам с Мариной. Мы съежились, словно надеялись тоже уменьшиться до микроскопических размеров. Увы. Демон сцапал нас, поднял в воздух и в три прыжка оказался там, где несколько минут стоял желтый ангар. Задрал ногу, чтобы ступить на гору обломков. И в этот миг прозвучал оглушительный грохот. Потом еще и еще и еще. Взревев, демон завалился на бок. Мы с Мариной полетели к земле. Расшибли бы макушки или сломали себе что-нибудь, если бы не упали прямо на туловище демона. С него мы скатились на землю невредимыми. И увидели голого мужчину. С ухмылкой он смотрел то на нас, то на поверженное тело монстра. Я узнала его. Лаймах. Но поразило меня нечто другое. Дымящийся ствол пистолета в его руках. Папа у меня служил в полиции, я узнала знакомые очертания Макарова. Оглянулась на лежащего демона, теперь я понимала, что это Каэрх. Пули прошили его грудь в 4 местах. Неужели самое простое огнестрельное оружие вот так легко сразило огромного монстра на повал? Лаймах отшвырнул пистолет и шагнул к нам. «Теперь вы мои девочки».